Глава 21. Мы вернулись в палатку, и Арчи сказал: «Я мыться, а ты?» Брюнет ткнул пальцем в эмпата. «Любитель все делать чужими руками. Даже не смей выкинуть что-нибудь до моего прихода. Я был первым». Крит спокойно посмотрел на замазанного конкурента и белозубо улыбнулся. «Ничего не знаю. У кого дева, тому и тапки». «Выйдем», — кинул вызов Рейв. «Стоп! Я вмешалась, чтоб все не закончилось плачевно». Навесила полок из воды и продолжила. «У нас не так много времени. Арчи, я тебя и так очищу, подставляй руки. А ты пока, Крит, расскажи, что у вас случилось». Я с помощью магии быстро очистила руки брюнета, и тот выглядел польщенным и счастливым, словно я его расцеловала в обе щеки. То и дело подмигивал, дул мне в ушко и заигрывал. Не подумайте, ведьма давно сделала ноги подальше от моей внешности, боялась батеньку. Хорошо, хоть в беде не бросила. Хотя было у меня подозрение, что она опять грохнулась в обморок, потому что пресловутая «бах» и «бульк» послышалось в ушах сразу после слова «любимая» от Крида. Норт заметно погрустнел, глядя на наши водные развлечения, но раз должность оратора на нем, не приминул этим воспользоваться. «У всех смотрителей стоит защита от проникновения в мысли, то есть они целенаправленно защищаются от меня. Но они забыли про всех остальных стихийников, которых гоняли через ад не единожды». Я так и думала, что все сильно пожалели, что клюнули на обещание безоблачного будущего. Прошептала я, а Арчи подставил спину, внезапно стянув футболку, и попросил. «Лея, там за шиворот попало, вытри, пожалуйста. У тебя такая нежная магия». И такие хриплые нотки в голос добавил, что у меня дрогнули руки, а у Крида голос. «Не только пожалели». Тут эмпат подавился увиденным между нами с Арчи. Откашлялся и добавил. «Они сильно угнетены и боятся чего-то до такой дрожи, что выполняют все без малейших возражений. Арчи!» Рейв в этот момент играл плечами, напрягал бицепсы и говорил. «Вот тут еще и, кажется, в локтевом сгибе. А теперь позвоночник». «Что?» Также возмущенно рявкнул брюнет на эмпата. «Это ты за счет других чистеньким остался, а я собственными руками землю отбрасывал. Я пошел по максимально короткому пути. Я бы копал руками еще дольше». Пробурчал эмпат, потирая лоб. Арчи обернулся ко мне, подставляя грудь, и блондин вспылил. «Там чисто! Хочешь сам мне помочь?» «Ле, да окати ты его просто водой, и дело с концом. Тогда штаны намокнут», — мечтательно протянул Рейв. «Придется снимать. А белье тут казенное. Мне жмет, знаешь ли». Так что Крит закипел, натурально так, покраснел, чуть пар из носа не повалил. «Ле, обдай его ледяной водичкой, пусть остынет. Ему бельишко как раз не страшно». Отыгрался Арчи по полной. Эмпат вдруг со смешком улыбнулся и громко так прошептал. «Ты забываешь, что в мыслях твои настоящие размеры прекрасно считываются. Ты проиграешь?» Я почувствовала, как щеки опалило огнем. Внутри словно распекло от непонятного чувства, а потом и кулон запылал, являя Дишу во всей красе. Но не удержалась морская ведьма во время столь горячей беседы. Выскочила, чтобы показать себя всю. Ну, грех было не подыграть. Я протянула сморщенные губежки к Криду и старческим голосом проскрипела: «Назови меня еще раз любимой». Оба парни разом побледнели. Арчи быстренько накинул футболку прямо на мокрый торс, а Крит торопливо продолжил рассказ. До сих пор не закалились ребята, но уже прогресс, однако, наметился. «Лея, верни себя обратно», — попросил Рейв. «Не могу этим управлять, это сильнее меня», — моргнула и совершенно невинно посмотрела на ребят. Крит при этом задумчиво осматривал меня с головы до ног, будто искал, где же находится переключатель. «На полигоне ты была девушкой, а когда мы добрались до тебя под землей, вот такой дамой, ты воспользовалась магией в капсуле, значит, это...» Эмпат обвел еще раз меня красноречивым взглядом. Не твоя внутренняя магия, а хорошо сокрытая другая. В каком-то предмете. Что это? Булавка? Шпилька? Ага, так я и сказала. Но Норт очень близок к догадке, поэтому опасно касаться этой темы. Не можешь смириться, что я бываю и такой? Сдайся, Крит. Арчи уже очухался до такой степени, что подошел и положил руку мне на плечо. Мы с Леей созданы друг для друга. У обоих есть маленькие недостатки. Я повернула голову в сторону Рейва, и тот с видимым усилием заставил себя не отшатнуться. Даже улыбочку в ответ натянул. Ах, так? Тогда я снова вытянула губежки и через полузакрытые глаза наслаждалась зрелищем, как Арчи начинает потрясывать от усилия удержать голову на месте и не отшатнуться. Ишь какой! Как деву с перламутром волос целовать так, пожалуйста? Парня тоже можно, а вот бабусечку не хочет приласкать. И я сделала это. Звонко чмокнула его в щеку, оставляя мокрый след, после чего растерла ладонью, глядя, как Рейв щурится. Крит выглядел так, будто находился на перепутье. Не знал, радоваться ли ему или горевать. Вроде я соперника чмокнула, а вроде и не надо такое счастье самому. Ну как тут не осчастливить второго участника эксперимента? Вот где правда выплывет наружу, а то красоток все любить готовы. Крит, ну что ж я тебя-то обделяю? Иди скорее сюда, подставляй щеку под чмок. А ты бессовестная, на глазах одного целуешь другого. Совсем нас не жалко, высказался Крит. Зубы не заговаривай, отрубила я. И не думал. Норт принял вызов и подобрался, набрав полную грудь воздуха. «Думаешь, слабо?» Я так внимательно посмотрела на эмпата, в голубые глазенки прям заглянула и коварно кивнула. «Я готов!» — торжественно объявил он. «Только ты руку Рейва скинь, а то совсем бессовестно получается. Это мы в трио играем, а так пора бы и честь знать». «Вот намекает на выборы, намекает, неугомонный». Но как быть, если у меня такой круговорот, что не разберешь? Что делать и как быть? Лучше пусть щеку подставляет окаянный. Я шагнула вперед, скинув руку Арчи, и приблизилась к эмпату, качая рыхлыми бедрами. Что-то дишая себе под хвостом не очень наколдовала, могла и ножки от ушей сделать. А так пришлось наслаждаться, как Крит шумно сглатывает и часто-часто моргает, но на месте стоит. «Готов?» — подмигнула я ему. «Да!» — неожиданно прытко ответил он, схватил меня за руку, притянул к себе и впился в губы. По-хозяйски раздвинул языком мягкие половинки и задеристо дотронулся до кончика моего языка. Бамс! Бульк-бульк-бульк! Финита ля комедия, морская ведьма! Водопад перламутровых волос заструился по спине, а Крит прервал на мгновение поцелуй, чтобы шепнуть. Вот я и расколдовал тебя в настоящую. Сзади рыкнул Рейв, что-то пнул, а потом отодрал от меня Норда, швырнув в угол палатки. Не дожидаясь, пока события снова обретут ужасный градус драки, я возвела между ребятами ледяную стену. «Лея!» — повернулся злющий, как все демоны бездны Арчи. «Лея!» — с таким же упреком в глазах посмотрел на меня Норд. Ох, так и правда не может больше продолжаться. Это настоящая утопия. Это ведь я бесчувственная, но ребята-то нет. Давайте разъедемся, — предложила я. Вот еще, — фыркнул Крит. Ни за что, — рыкнул Рейв. Тогда как? Это уже не смешно. Нам тоже, — подтвердил эмпат, отвечая на эмоции обоих. У меня есть предложение. Какое? — хором спросили мы с Нордом. «Дай нам каждому сутки», — заявил Арчи, а потом добавил. «Единоличные сутки, а потом сделай выбор». «Да, хорошее предложение. Миссия не пострадает, не беспокойся. Мы доиграем все как надо, без ущерба для задания». «Первые сутки мои», — тут же застолбил место Рейв. А я переводила взгляд с одного на другого, судорожно думая, согласиться или нет. «Ты же не жестокая?» Неожиданно сменил тактику Крит. «Вот вам даже в голову не приходит, что мой настоящий вариант — вот этот, да? Я отвернулась, крутанула кулон и предстала в образе парня. Арчи недоверчиво улыбнулся и сознанием дела посмотрел на Норда через тающую ледяную стену. «Я проверял. Все реакции женские». «Это как ты проверял?» — с угрозой спросил Норд, и я поспешила нарастить и починить стену между ними. Еще не время расслабляться. «Ну как?» — не успокаивался Рейв. «Руками, губами, на ощупь все мягкое, девчачье, податливое». Брюнет провоцировал вовсю, а эмпат хоть и знал это прекрасно, но, судя по сосредоточенному виду, все равно порылся в мыслях Арчи, а потом с размаху стукнул ногой по ледяной стене. «Лея, мне нужно с ним поговорить!» «Не нужно!» — покачала головой я. «И что же делать дальше? Настаивать на каком облике?» «Лея, о чем ты думаешь?» — совсем заигралась. «Какова твоя главная цель? Артефакт? Где твое будущее? В Западном море? Ты там вообще принцу Северного моря 5 свиданий обещала? Или думаешь, что с хвостом будешь с одним из них отплясывать по суше? Жить в ванне?» Я встряхнула головой, в красках представив последнюю картину, и сосредоточилась на деле. «Хорошо, первый ты, Арчи. Как раз узнаю про клеймо мастера на маске и прощупаю на артефактность. Только дело, Лея. Тебе даже судьба помогает, забрав чувство ведьме. Пусть там мучается на дне морском, а ты погрузись в проблему с головой. Артефакт и задание. Задание и артефакт». «Отлично!» Арчи даже ручки потер от нетерпения. «Когда начнем?» Я только открыла рот, как услышала стук по деревянному настилу палатки и окрик Изры. «Вы тут? А то так тихо!» Полок же работает до сих пор. Я тихо сняла магию, убрала стену между ребятами и погрозила им пальцем. Резко высунула голову из палатки, испугав демона так, что тот отпрыгнул. «Опять ты, парень!» — схватился за сердце он. «Нетренированный совсем. Эх, не то, что мои парни. Уж даже Дишу поцеловали». «Что ты хотел?» — вопросом на вопрос ответила я. «Ты одна? То есть один?» — спросил огненный маг и, не дожидаясь ответа, громко сообщил. — Тебя наш главный вызывает. Пошли. А потом куда как тише добавил. — Может, девушкой обернешься? — Что, не такие крепкие нервы у командира? — уточнила с улыбкой я. — Но ты ж знаешь, загрязненные источники, все дела. Я это не контролирую. — Жаль. — кисло улыбнулся демон, что меньше всего напоминало улыбку. — Пошли. Важное дело. «Важное дело. Не нравится мне это совсем. Можно отказаться? Лея, не упускай возможность узнать что-то интересное». «Опять слепить будешь?» — с тяжелым вздохом спросила я. «Не без того», — отстраненно подтвердил Изра, подводя меня к вагончику с лапками. «Минута, и я ничего не вижу, отчего жутко не по себе. Чтобы как-то скрасить ожидание в темноте, поинтересовалась. По какому поводу вызывают? Узнаешь». Даже голос демона, казалось, хмурился. Я живо представила складку меж бровей и с тяжелым вздохом растеклась по сиденью. Эх, хотел бы я еще раз на зарядку рогов посмотреть, а то все никак. Ну, хоть намекни, не успокаивалась я. «Скоро сама все узнаешь». Пришлось терпеть. Что делать? И когда ко мне вернулось зрение, а главный снова восседал напротив, только обстановка сменилась на кабинетную, рабочую. Я поздоровалась и спросила. «Чем обязан?» «Раз в мальчишьем виде, то буду в образе». «Обязана, хотела сказать. Принцесса острова Западного моря. Лея Сих». Прямо глядя в глаза, огорошил своим знанием демонюшка. «Так, приплыли. Помолчим, послушаем». Я молча смотрела на главного демона в течение минуты, а тот разглядывал меня внимательно, до деталей, а потом спросил так небрежно, будто это ничего не значило. «Не хочешь спросить, зачем я тебя позвал? Сейчас вы мне и так расскажете». Я не отрицала свою принадлежность к королевскому роду. Не было смысла. Изра и так рассказал о магии, да еще на полигоне я прилично себя раскрыла, воспользовавшись силой. Но откуда узнали, кто я из трех сестер, и что именно принцесса Западного моря? Хорошо, разведка поработала. Во-первых, у меня к тебе вопрос. Главный зло сверкнул глазами. Я тут провел расследование последних суток пребывания в лагере моей дочери Лиссы и узнал, что все непотребство она совершила после разговора с тобой, и придавил меня взглядом, словно букашку. Я даже на стуле поерзала. «Где она?» — в лоб спросил разозленный папаша. «Не имею ни малейшего понятия». Я покачала головой, про себя подумав, что даже если бы и знала, не сказала. «Хорошо!» — прорычал огненный маг. «Я и не думал, что будет легко». «Вы же искали ее при помощи древесного сока земляного мага. Неужели не нашли?» Хотелось спросить, но я прикусила язык. Нельзя показывать, насколько осведомлена. И так после подбития дочери на сумасбродство, на плохом счету, а нам еще живыми уйти надо. «Главный!» — вдруг переполошенно обратились к демону из темноты. «Пришло сообщение от вашей дочери!» «Давай сюда!» Огненный маг стукнул кулачищем по столу так, что тот пошел трещинами. Красный конверт с белой лентой оказался в руках нерадивого папаши. Мощные руки демона затряслись мелкой дрожью, потому что мы оба знали, что значит получить конверт такого цвета. Оторвав бок, демон вытряхнул твердую открытку из алого носителя, и мы оба уставились на прямоугольник с витиеватой надписью на всеобщем магическом. Лисса и Дёрк, двое искренне любящих сердец, соединили узами брака свои души на мысе нерушимых судеб. Порадуемся же за них. Рисковая, тихо восхитилась я. Не думала, что им хватит отваги пойти на скрепление союза в таком священном месте. Все браки, что заключает местный жрец, считаются нерушимыми и не подлежат расторжению. Но как им удалось так быстро провести церемонию? Маги годами ждут очереди. Похоже, жрец проникся проблемами парочки. А конец-то какой? Я только слышала о алых конвертах жреца, как и многие в королевстве. Но мало кто видел их вживую. Демон закрыл глаза, мигом постарев на десятки лет. А потом занес кулак и расколол-таки стол надвое. Теперь мы сидели на стульях напротив друг друга без малейшего препятствия. А это, скажу я вам, жуть как способствует дрожи в коленках. «Увести ее», — приказал главный, — «иначе я за себя не отвечаю». Волоски на затылке встали дыбом. Я прикинула свои шансы. Выдержу ли его магию, смогу ли устоять? И согласилась. Разойтись по-быстрому — лучший вариант. Ему это надо пережить и желательно без меня. Так и не услышала, правда, что там во-вторых, но и ладно, уцелеть бы. Одно ясно, кажется, я приобрела себе сильного врага. В палатку я вернулась задумчивая и тут же встретилась с обеспокоенными лицами парней. «Что случилось?» — спросил Норт. «Тебя обидели?» — тут же перебил Рейв. Лисса прошла обряд нерушимых уз с Дёргом и прислала папочке письмо счастья. «Ага, значит, это он, как мы и предполагали», — кивнул Крит. «А она смелая. А что ей остается с таким отцом? Там же на лбу написано, что он расист». Ничуть не удивился Арчи. К этому все и шло. «Интересно, а как бы мой папа отреагировал, реши я остаться с кем-нибудь из ребят? Он же тоже не видит рядом со мной никого, кроме Русала. Да желательно поближе». Что если я верну свой хвост, а вместе с ним и чувства, и пойму, что жить не могу без одного из них, что делать тогда? А если я еще и артефакт у него отниму, он же не простит? А если простит, то примет русалку или убежит прочь? Лея, для отчаянных всегда есть право первой ночи и нерушимый обряд. Выше нос, приободрила я себя, понимая, что меня унесло не туда. К чему такие мысли? Может, ты ничего не чувствуешь к ним? И чем закончился разговор, уточнил Крит. Расколотым надвое столом и приказом увести меня с его глаз долой. Но он не договорил, так что не удивлюсь, если меня вызовут снова. Лей, забудь. Внезапно Арчи оказался рядом, осторожно положил руки на мои плечи и прижал к своему боку. «Не порть себе настроение. У нас совместные сутки. Гони импата отсюда!» «Арчи, нашел время!» «В этот раз они даже не извинились за то, что произошло на полигоне. Завтра все может быть только хуже. А тебя куда несет?» Вскинулся Крит. «Поменяемся местами? Будешь первым?» Внезапно спросил у блондина Рейв. «Легко». Тут же изменил настрою Норд. «А вот и нет». Раскатал губу праведник. «Нечего зубы заговаривать, эти сутки мои. Иди гуляй, мальчик, а мы найдем, чем повысить настроение. Да, Лея?» Арчи игриво подмигнул, а вот мне тоже казалось, что все это не кстати. Тут столько проблем, а они собрались свидание устраивать. Принудительный выбор, однако. «Не боитесь, что ни одного не выберу?» — колко спросила я. Крит с прищуром посмотрел на меня и обратился к Арчи. «Первые сутки твои. Время пошло». Похоже, решил, что я в таком настроении, в полнейшей безопасности. И даже выгоду нашел в том, что будет вторым. Это он просто не знал, на что Арчи, как оказалось, способен. «У меня к тебе одна просьба», — обратился ко мне Рейв, как только эмпат вышел. «Будь девушкой». Крит отправился на сутки в освоясье, сказав, что не будет терять времени зря и попросится переночевать у одного из стихийников, заодно узнает все, что возможно о жизни лагеря. Не успела я ответить, как наглая мордаха эмпата влезла в палатку со словами «А со мной можешь быть кем угодно» и скрылась. «Подгадил-таки!» — скрипнул зубами Арчи. Я улыбнулась их соревновательному духу и, подумав, кивнула. «Хорошо, если так будет проще разговорить Арчи, то я буду собой». «Отвернись», — попросила парня, и тот с предвкушающей улыбкой закрыл глаза. Пришлось повторить поставленным голосом принцессы. «Отвернись!» Рейф удивленно распахнул глаза. «Ты даже так можешь?» «Ты даже не представляешь, как я могу!» хмыкнула, криво улыбаясь. «Ты еще многого обо мне не знаешь, Арчи». «Ну хорошо. Надеюсь, что за сутки узнаю». «Ага, мужики разгадать женскую натуру веками не могут, а наш непотопляемый за сутки собрался. Похвально, ничего не скажешь. Как говорит мой папа, в любом деле главная уверенность. Это уже половина успеха». Брюнет отвернулся. Ему до того не терпелось то ли увидеть меня, то ли окунуться с головой в свидание, что он переминался с ноги на ногу. Я для собственного спокойствия тоже отвернулась и повернула кулон. «Как ты это делаешь?» — раздался вопрос в спину, и я резко обернулась. «Я же просила отвернуться!» «Так мы только что договорились узнать друг друга поближе, а это одна из главных твоих загадок. Что это за скрытая магия?» «Давай это останется моим секретом». Арчи подошел ко мне и убрал выбившуюся вперед прядь волос за плечо. Жест получился таким нежным и заботливым, что я прочистила горло. Попить бы? «Что ж, хорошо. Надеюсь, с остальным ты не будешь так таиться, а то я чувствую себя обделенным. Эмпат ощущает твои эмоции, а я нет», — поделился Рейв, все еще продолжая играть с моими волосами. «Крит не ощущает мои эмоции. Всего пару раз был сбой. После секундной заминки я решила не таить этот маленький факт. Так что не думай, что у кого-то есть фора». Неожиданно Рейв наклонился и понюхал прядь моих волос. «Ты знаешь, что пахнешь морем?» Заглянул в мои округлившиеся глаза и добавил. «Знаешь, Лея, мне, в отличие от Крида, приходится полагаться только на глаза, нос и уши. Но и я замечаю многое. Просто не трублю об этом на каждом шагу. Считаешь, что я тебя не знаю?» Я посмотрела в темные глаза парня и медленно кивнула. «Ты всегда спишь на животе, обняв подушку. Болтаешь, когда видишь сновидения. Правда, с трудом можно разобрать хоть слово. Когда просыпаешься, ты всегда потягиваешься во весь свой небольшой рост и зеваешь во весь рот. А еще ты взрывная, ершистая, но добрая. Не можешь пройти мимо двух детей в беде. Любишь рыбу и только ее. А даже от вида земной пищи тебя кривит. Иногда ты тоскливо смотришь в сторону моря, не замечая, как проваливаешься в воспоминания на несколько минут. В такие моменты на твоих губах очень грустная и печальная улыбка. Но всегда ты заканчиваешь свое погружение в мысли с твердым взглядом и сурово поджатыми губами, будто встала на тропу войны. Я открывала и закрывала рот, понимая, что ни с одним предложением не могу поспорить. Все так и есть. Все про меня. И очень метко, даже без возможности читать эмоции. А еще ты постоянно делаешь движение рукой за ухо, даже в мужском обличье, словно убираешь мешающую прядь волос. Арчи взял перламутровый локон у правого уха. Вот эту озорную прядь, думается мне. Я захлопала глазами, глядя то в один глаз, то в другой, под маской. Казалось, что маска наделяет владельца особым свойством, магическим. Оттого тот глаз кажется еще более загадочным. Когда у тебя что-то не получается, ты молча сжимаешь зубы и идешь вперед к цели. А еще ты полна секретов по самую... Тут Рейв положил руку на мою голову и договорил. Макушку. Брюнет, понимающе улыбнулся, глядя мне в глаза. А я прочистила горло, чтобы заполнить неловкую паузу, во время которой я собиралась с духом и сказала. «Ты так много знаешь обо мне. Конечно, я тоже могу отметить какие-то твои привычки, потому что жила с тобой, но все равно у меня такое ощущение, что я мало что о тебе знаю». «А тебе интересно?» Польщенно поинтересовался Арчи, проведя пальцами руки вниз по моему лицу, обводя скулу. «Хочешь узнать меня поближе?» «Хочу». Подтвердила, подумав, что как раз узнаю про маску. «Ты даже не представляешь, как я рад!» Неожиданно тихо признался Рейв, очертив пальцем на моем лице контур своей маски. «А то иногда мне казалось, что тебя интересует только моя маска». «Упс! Вот это метка! Я даже сначала не знала, что ответить, а этот зверь — Незнантус, для меня редкость. И еще Рейв... Так пытливо в глаза смотрит, словно в душу заглянуть хочет. «Провоцируешь меня на откровенность?» Попробовала увильнуть от скользкой темы. «А почему бы нет?» Арчи по-прежнему дотрагивался до моего лица, и я поймала его пальцы и отвела вниз руку, но не отпустила, чтобы не получилось очень грубо. «Тебе не нравятся мои прикосновения?» Не оставил мой жест незамеченным брюнет. «Ты слишком... «Долго меня касаешься», — нашлась я, а дальше соврала, потому что не чувствовала ничего из-за кулона. Мне неловко. Напряжение, которое было охватило Арчи последние секунды, отпустило. «Я уже было подумал, что тебе неприятны касания». «Нет, что ты!» — слишком быстро выпалила я, и мы оба засмеялись от моей прыти. «То есть я могу продолжать?» Рейф обхватил мое лицо ладонью, но я отступила на шаг назад. Брюнет с досадой отвел глаза в сторону, но не сдался. Снова упрямо посмотрел на меня. «Так мы далеко не уплывем. Точнее, не уйдем. Вообще из палатки». Я оглянулась, и почему-то в глаза бросилась кровать. Щеки мгновенно загорелись огнем. «А ты против?» Наступал Арчи, проследив за моим взглядом на наше семейное ложе. «Против! Решительно и бесповоротно!» Неожиданно Рейв подхватил меня на руки и вместе со мной под девичий визг рухнул на водную постель. Та от испугу даже не отринула нас, не отбросила, а просто закачала на своей поверхности. «Ты с ума сошел!» — закричала я, ощущая, как сердце оказалось где-то в горле и там же бешено стучало. «С тобой сойдешь!» — шепнул Арчи, нависая надо мной. «Лея, оправа первой ночи действует на полукровок». Вынудил. Я вскинула руку, чтобы призвать магию, как Арчи закрыл мне кулаки и вытянул руки за голову, прервав весь магический пас. «Ну что ты сразу к крайним мерам? Давай поболтаем», — заявил этот бессовестный брюнет. «В постели?» — мой голос предательски дрожал. «Тут мягко, на волнах качает, расслабляет». Ободряюще улыбнулся Рейв и провел носом по моей щеке. «Напрягает!» — возразила я, снова попытавшись высвободить руку. — Арчи, пусти! — Лея, ну не будь такой старомодной! — Нет уж, это ты не будь таким... таким... Я не могла подобрать слово, мысли путались, как стайка испуганных рыбок. «Каким?» — шепнул Арчи около моего лица так, что горячее дыхание прошлось цепкими мурашками по моей коже. «Наглым!» — нашлась я. Рейв хоть и держал в руках мои кулаки, поглаживал пальцами кожу так, словно искал что-то. Неужели ищет кольцо или браслет, в котором пряталась бы магия? Быстро соображает. «Так я даже не начинал. Хочешь, покажу, каким я могу быть?» Арчи проверил руки, зажал две мои кисти одной рукой, а его вторая рука направилась к шее. «А вот и нетушки, Рейв. Хочешь, покажу, как я умею?» Возмущенно спросила я, а потом сделала пас ногами, радуясь, что сила водников во всем теле, а не только в руках. При желании я и попы колдовать умею. Точно-точно. Вжух! И Рейв уже на полу мокрый, остывший и с открытым ртом. Я перевернулась на бок, подперла голову рукой и заметила. «Ну, ты перезвездил!» «Немного», — согласился со мной Арчи, а потом пытливо посмотрел на шею. «Так-так-так, вот только смотреть на мои ключицы так не надо. Нечего там подозревать. Ишь, наблюдательный какой! Как насчет сушки?» — спросил Рейв, поднимаясь и отряхивая мокрую одежду. «А ты будешь хорошо себя вести?» «Я всего лишь повторил за тобой. Ты подобралась к моим секретам. Я хочу взаимности». Арчи был прямой, как таран. Что сказать на такое справедливое замечание? С маской я тоже не была тактична. Ладно, давай просушу. Лучше закрой глаза». Я вытянула всю влагу, и через минуту Арчи уже был сухой и удивленно дотрагивался до сухих штанов. «А это удобно», — заметил он, а потом огляделся и предложил. «Как насчет пройтись к реке?» «К реке? Там батюшка может быть. Слежка, так что туда точно нельзя». «Я сниму маску», — добавил Арчи, и я задумалась. «Если он снимет маску, его возможности изменятся? Смогу ли я понять, артефакт это или нет?» «Папа», — мысленно обратилась я к отцу, — «будь терпимей, я на задании, это нужно для дела. Пошли», — решилась я. «Когда еще будет такая возможность?» «Арчи, я видела на маске знак трилистника. Это что-то означает?» Скосила под дурочку я, пока мы шли к реке. Через плечо Рейва был переброшен плед, поэтому перед ответом на вопрос он его поправил и лукаво стрельнул глазами в мою сторону. «Значит, все же маска не дает тебе покоя. Давай так, я отвечу на твой вопрос, а ты на мой. Согласна?» «Постараюсь». Я отвела глаза в сторону. Хорошо, что это не Крит, с ним соврать было бы невозможно. «В Академию, мам, ты поступила совсем не ради учебы, так?» «Так». Я заметила, как Арчи открыл рот, чтобы задать следующий вопрос, и подняла руку. «Теперь ты отвечай про печать на маске». «Трилистник — знак мастерового дома, где родители заказали маску. Она уникальна тем, что растет вместе с хозяином. А может артефакт меняться? С другой стороны, может меняться материал вокруг него. Пока никакой ясности». «Что это за мастеровой дом?» — поспешила уточнить я. «Это уже другой вопрос. Сначала ответь на мой. Я слышал от ректора, что ты в мам ради спасения мамы. Мы пришли в лагерь тоже ради этого?» — спросил Рейв, внимательно рассматривая мое лицо. «В каком-то роде. Без прихода сюда моя цель была бы проблематичней», — ответила я, надеясь, что если все-таки артефакт — маска, это будет хоть каким-то слабым оправданием моего поступка. «Теперь мой вопрос. Что за дом? Кто мастер?» «Как же тебя моя маска интересует? Я уже ревную к ней», — с грустным смешком заметил Арчи, покачав головой. «Мастеровой? Наревантий. А теперь ответь, почему ты так интересуешься моей маской?» А вот и неудобный вопрос. Очень. И что ответить? Загадочное всегда привлекает. Это не ответ. Не засчитан. Это важно для меня. Я это понял. Для спасения мамы? Да. Глухо буркнула я и замолчала. Ничего больше не могу сказать. Ни слова. Рейв, кажется, это понял. Кивнул задумчивым видом, вглядываясь вдаль, а потом резко обернулся ко мне и огорошил. Ты на стороне врага? Твою мать держат здесь в плену? С чего ты взял? Я ошарашенно хлопала глазами, а взгляд Арчи бегал по моему лицу в поисках малейших подсказок. Он даже заметил тихо. «Знаешь, когда я с тобой постоянно хочу махнуться даром с Нордом и узнать, что в твоей голове, хотя бы намек, потому что все, что я вижу, просто дико сбивает с толку». Я не знала, что сказать. Но почему он заподозрил меня в связи с ополченцами? Неловкая тишина повисла между нами, а мы как раз добрались до речки. Арчи посмотрел на меня с каким-то странным выражением лица и сообщил. «Лем, я должен узнать кое-что, раз ты молчишь. Прости». Рейв подхватил меня под коленки и прыгнул в реку со мной на руках, крепко зажимая хватку. И только когда, погрузившись под воду с головой, он не стал всплывать, а с открытыми глазами всматривался в мою шею, я поняла, зачем все это, и заметалась в руках. Он высматривал жабры.